Глава 5. В тот день испытания прошли успешно, и слава богу, потому что Кэролайн была совершенно сбита с толку произошедшим. Даже Эдриан был сегодня обескуражен. В ответ на его очередное колкое замечание Кэролайн лишь рассеянно улыбнулась. Ее пугала потеря способности концентрировать внимание, ведь никогда раньше ей не приходилось сталкиваться с подобным. Недаром еще в колледже один из профессоров уверял, что мисс Эванс, наверное, сможет читать и во время землетрясения. Кстати говоря, он был не так уж далек от истины. Еще совсем недавно Кэролайн сама не поверила бы, что сможет потерять способность работать из-за мужчины, да еще такого, для которого она ничего не значит. Надо смотреть правде в глаза. Она действительно ничего не значит для Джо Маккензи. Он действует по плану. Сначала поцеловал ее у всех на виду, так что теперь вся база знает, что эта женщина принадлежит шефу. Он здесь неоспоримый лидер. Никто и никогда не посмеет оспорить его выбор. Надо сказать, Кэролайн испугала это наглядное доказательство того, как мало изменились нравы с тех мрачных до исторических времен, когда самый сильный самец мог выбирать себе любую самку в стаде. Но с другой стороны, ведь она сама добровольно согласилась на его предложение. Это давало пищу для самых серьезных размышлений. Почему она согласилась? Потому что сочла предложение полковника разумным? Или же потому, что он был неоспоримым лидером, и она испытывала подсознательную готовность подчиниться его воле? Вздор! Она никогда не испытывала готовности, сознательной или бессознательной, подчиняться кому бы то ни было. Все намного проще. Она согласилась только потому, что он сразу же, с первого взгляда, понравился ей. Вот и все. И нечего искать какие-то другие, извиняющие ее обстоятельства. Когда они после испытаний вернулись в свою лабораторию и начали подготовку электронного оборудования к завтрашним полетам, Кэл Гилкрист неожиданно повернулся к Кэролайн. «Ну и как прошло вчерашнее свидание с боссом?» У нее моментально затряслись руки, так что пришлось положить на стол листок бумаги, который она просматривала. «Очень мило, а почему ты спрашиваешь?» Ее слегка удивило выражение дружеского участия в добродушных глазах Кэла. «Ну, просто я знаю, что ты раньше ни с кем не встречалась. Надеюсь, Маккензи не выкручивал тебе руки. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ведь он действительно может здесь все. Он не только возглавляет наши испытания. Он имеет очень большой вес в высших кругах, даже в Пентагоне». Кэролайн тронула его участие. «Ты решил, что он поставил вопрос ребром? Или я встречаюсь с ним, или вылетаю из команды?» «Что-то вроде этого». «Спасибо, Кэл, но все было совершенно по-другому». «Ну и чудесно. Очень рад за тебя. Надеюсь, Эдриан перестал цепляться к тебе». «Наверное, я давно уже не обращала на него внимания». Кэл еще раз улыбнулся и уткнулся в свои бумаги. Кэролайн нервно посмотрела на часы. До 7 оставалось ровно 3 часа и 40 минут. Обычно работа поглощала все ее время и внимание, но сегодня она впервые не могла дождаться конца рабочего дня. Никто никогда не говорил ей, что знакомство с мужчиной способствует потере работоспособности. Впервые в жизни Кэролайн закончила работу раньше других и вышла вместе со всеми. Она поспешно бросилась в свой номер, включила кондиционер и прыгнула под душ. И только выйдя из тесной кабинки, вспомнила, что забыла спросить у Маккензи, куда они сегодня пойдут и как ей одеться. Она посмотрела на телефон. «Можно позвонить. Она не знает его номера, но это не проблема. Ей с радостью поможет коммутатор базы». «Конечно, это будет вполне естественный звонок. Самое главное — вести себя благоразумно», — подумала Кэролайн, садясь на постель и поспешно нажимая кнопку вызова. Прежде чем успела бы усомниться в необходимости этого звонка. Он ответил после первого гудка. «Маккензи слушает?» «О, боже! В трубке его голос звучит еще более завораживающе!» Кэролайн вздохнула. «Это я, Кэролайн. Куда мы сегодня идем?» «Очень хорошо сказала. Четко, по делу, без глупостей. Просто обратилась за информацией». «Надень юбку!» — прозвучал в трубке сводящий с ума невозмутимый голос, ясно давая понять, что для него не осталась тайной цель ее звонка. Она сама хочет, чтобы он запустил под юбку руки. В трубке раздались короткие гудки, и Кэролайн в недоумении уставилась на нее. «Проклятый полковник! Опять смеется над ней!» Сердце ее гулко забилось. «Черт бы его побрал! Черт бы его побрал! Черт бы его побрал! В конце концов, это несправедливо!» Она вся дрожит от предвкушения, от ожидания и страха, а проклятое сердце этого робота бьется ровно как часы. «Ничего себе! Надень юбку!» Теперь всю дорогу она не сможет избавиться от ожидания того момента, когда горячие, властные руки Джо заскользят по ее бедрам. Если бы он попридержал свой язык, она, наверное, и сама надела бы юбку, просто потому что в ней не так жарко. Но теперь это будет означать только одно. Она дает Маккензи полное право беспрепятственно лапать ее. Нет, не то чтобы Кэролайн была решительно против этого, но просто он сам сказал, что они будут продвигаться медленно, а не в таком бешеном темпе, когда Кэролайн не сможет контролировать ситуацию. Чего ей действительно очень хотелось, так это заставить Джо ощутить тот же жар и волнение, которые сотрясали ее, заставить его вместе с нею подойти к той грани, за которой теряется разум. Кэролайн села на постель, сделала несколько глубоких вдохов. Возможно, монахини в чем-то глубоко правы, мужчины определенно вредны для душевного здоровья женщин. Она надела свободные шелковые брюки и изящную блузку. С какой стати она должна идти у него на поводу? Ровно в 7 Маккензи постучался в дверь. Когда она предстала перед ним, он громко расхохотался. «Что ты подумала?» — со смехом спросил он. «Что огромный серый волк желает немедленно проглотить беззащитную красную шапочку?» «Честно говоря, у меня была такая мысль». Он молча наблюдал за тем, как она дважды проверила все — розетки и выключатели в своем номере, как заперла и дважды проверила замок. Удивительно осторожная женщина. Обняв Кэролайн за талию, он проводил ее к своему грузовику. «Тебе не о чем беспокоиться», — заверил он. «Я не собираюсь тебя есть». Прошли 3 секунды, прежде чем он тихо шепнул. «Пока». И тут же заметил, как Кэролайн рванулась в сторону. Эта пикантная смесь неопытности и эротизма сводила его с ума. Когда он поцеловал ее, и она ответила, горячо и порывисто, Джо едва не поддался желанию заняться любовью по полной программе. Но в то же время он ясно чувствовал, что Кэролайн еще готова в любой момент отступить. Больше всего она напоминала ему молодую, строптивую кобылицу, которой впервые подвели жеребца. Она нервничает, готова легаться и кусаться. Но ее запах ясно говорит жеребцу, что она уже более чем готова покориться, и он звереет, пытаясь скорее добиться победы. Что ж, Джо Маккензи усмирил немало кобылиц. Уж кто-кто, а он знает, как это делается. Он подсадил Кэролайн в грузовичок, прежде чем она успела опомниться, обошел машину кругом и сел на свое место. Целый день он думал о предложении, которое она сделала ему утром. Уж слишком откровенно и прямолинейно оно прозвучало. Кэролайн не имела никакого понятия о кокетстве. Она просто выложила карты на стол. Она совершенно не похожа на других женщин. Джо захотелось обнять ее, прижать к себе и объяснить, что она должна научиться лучше защищать себя, если не хочет попасть в беду. Она совершенно беспомощна и беззащитна, но даже не понимает этого. Что на уме, то и на языке. Никаких уверток и отговорок. Никогда раньше ни одна женщина не признавалась ему столь откровенно в своем незнании мужчин и неопытности в сексе. Он испытывал возбуждение весь день, мысленно проклиная неудобства военной формы. Сейчас он был в джинсах, и они казались ему еще более тесными. Джо попытался изменить позу, вытянуть свои длинные ноги, чтобы почувствовать себя свободнее. Черт возьми, ему нужно совсем другое, или совсем сбросить джинсы, или вытащить наружу свой инструмент. «Куда мы пойдем сегодня?» — спросила Кэролайн, убирая с лица растрепавшиеся от ветра волосы. «Любишь мексиканскую кухню?» Ее глаза оживились. «Такосы!» — стала перечислять она. «Энчиладос, сопапилос!» Маккензи рассмеялся. «Ты их получишь!» Глядя, как она снова отводит с лица непослушную прядь волос, он предложил. «Закроем окно и включим кондиционер?» «Нет, мне так больше нравится!» Она помолчала и добавила. «А зато у моего корвета откидной верх!» Снова переключившись на дорогу, Джо продолжал улыбаться. Ее следовало бы назвать мисс Парадокс. Она вся была соткана из противоречий. Он привез Кэролайн в свой любимый мексиканский ресторанчик, и вкуснейшие такосы и ледяная маргарита заставили ее забыть обо всех своих волнениях и страхах. Во время ужина Джо пил исключительно воду. Это показалось Кэролайн забавным. «А я думала, пилоты на отдыхе не прочь хорошенько заложить за воротник». «Большинство из нас действительно нуждается в алкоголе», — лениво протянул Джо. «Но не ты». «Никогда. Есть очень четкая граница, после которой ты не должен пить, если хочешь летать на следующий день. Но я смотрю на это еще серьезнее. Мне нужен абсолютный контроль над собой и над машиной». Он приподнял свой стакан с водой. «И не только поэтому. Я метис. Я не пью. Никогда». Кэролайн коротко кивнула, признавая мудрость его слов. «Но если это так опасно, почему же пилоты все-таки пьют?» «Чтобы расслабиться. Когда долго находишься в таком напряжении, с бурлящим в венах адреналином, то очень тяжело спуститься с небес на землю. Наши жизни все время на грани смертельной опасности, даже во время обычных полетов. Черт возьми, что я говорю, не бывает никаких обычных полетов!» Кэролайн открыла было рот, приготовившись спросить кое-что о крошке, но вовремя вспомнила, где они находятся, и решила отложить все вопросы до более подходящего момента. После обеда она спросила, что теперь, и тут же пожалела о своем вопросе. Еще она пожалела, что пила эту маргариту. Теперь-то она хорошо поняла слова Маккензи о необходимости абсолютного контроля над собой. «А теперь, дорогая, мы немножко поиграем». Когда он сказал «поиграем», он имел в виду именно то, что сказал. Через 10 минут они были на площадке для мини-гольфа. Кэролайн неуверенно взвесила на руке клюшку. «Я никогда не играла в гольф». «Похоже, мне придется научить тебя массе вещей», — многозначительно ответил Джо. Но голос его снова был чересчур уж спокойным. Кэролайн нахмурилась и подняла клюшку, как крикетную биту. «А может, и не придется!» Он вдруг поцеловал ее так быстро, что Кэролайн не успела даже опомниться, не успела заметить, как он выхватил клюшку из ее рук. Она увидела только неясное, стремительное движение. «Первое правило», — объявил Маккензи, обнимая Кэролайн и поворачивая ее спиной к себе. Правильно поставив ее руки на ручку клюшки, Джо показал ей, как нужно замахиваться и бить по мячу, стараясь тщательно рассчитать силу удара. «В мини-гольфе требуется не сила, а верный глаз и координация». Джо ловко положил мяч в первую лунку. «Подумаешь, ты уже умел это и раньше», — фыркнула Кэролайн. «Как и многое другое, заметь. Внимание, правило второе. Каждая твоя оплошность автоматически дает мне право на пенальти». «Отлично! Дополнительные удары означают, что игра продлится дольше». Кэролайн собиралась бросить ему мяч, но вместо этого расхохоталась и добавила Джо дополнительный удар. «Правило есть правило».